Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. У 2013 годзе беларускую эканоміку чакаюць новыя выпрабаванні. За кошт чаго Беларусь збіраецца выплачваць доўг, якім будзе гандлёвая сальда і абменны курс рубля, ці рэальна выканаць план па росту валавога ўнутранага прадукту. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка. Гэтым годам сітуацыя беларускай эканоміцы складваецца не лепшым чынам, а наступным годам, як лічаць эксперты, сітуацыя будзе яшчэ больш складаная. Найперш трэба адзначыць, што менавіта на 2013 год прыходзіцца пік выплат Беларусі па вонкавых запазыках. Міністр фінансаў Харкавец колькі часу таму заявіў, што дзеля таго, каб выплаціць гэтыя грошы, давядзецца ці то рэфінансаваць доўг, ці то браць новыя крэдыты. Спадар Злотніку, як вы лічыце, ці знойдзе Беларусь грошы для выплаты гэтых даўгоў? Калі жаданне будзе, то знойдзе. Заўсёды на павестке дня стаіць праблема прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў. І калі тут будуць усталёвацца рынкавыя адносіны, то, мабыць, і міжнародны валютны фонд таксама прыйдзе на дапамогу і можа быць выдзелены гэты крэдыт. Калі не будзе вось такіх перамен у беларускай мадэлі... А Лукашэнка абяцаў, што нічога не будзе? Абяцаў, ну калі жыццё застаўляе, мы ведаем, што Лукашэнка не вельмі хацеў прадаваць і Белтрансгаз, а калі грошай не было, и коли было такое становище, что уже дефолт, вось-вось, то пришлось приватизовать Белтрансгаз, продать другую половину акций. Спадар Болтачка, а вы як лічыце, ці справіцца наступным годам Беларусь з сваімі даўгамі? Бо сёння Лукашэнка, выступаючы перад выкладчыкамі і студэнтамі, заверыў, што вось некія новыя крэдыты з'явяцца наступным годам. Я считаю, что, в принципе, та задолженность, которая у нас существует сейчас, которая необходимо будет выплатить в следующем году, они вполне подъемны для белорусской экономики, с учетом того, что мы накопили впервые самые высокие золотовалютные резервы, около 8 миллиардов. Плюс к этому у нас есть договоренности по кредитам с Россией, которые также поступят в следующем году, вполне вероятно. И, исходя из этого, можно сказать, что даже без каких-то определенных реформ, вот этих денег может хватить на выплату основного долга и процентов. Некоторые из них могут быть из кредита реструктуризированы. Плюс к этому Беларусь сидит на очень дорогой собственности. Если необходимо будет, то, как и с Белтрансгазом, ее можно продать даже в течение месяца. Господар Болточка, ну тогда як же растлумачить, что министр финансов Харковец сказал, что платить не мачым и доведется ти то реструктуровать гэты долг, ти то брать новые кредиты? Скорее всего, он имел в виду то, что, с одной стороны, от него требует и сохранение уровня золотовалютных резервов и какой-то определенной стабильности, с другой стороны, необходимо покрывать свои обязательства. Но если говорить о том, возможно ли выплатить, да, возможно, ведь раньше мы жили с 4 миллиардами резервов, дефолта не случалось. Я бы не погодился, что все просто. Треба мець на ўвазе і две такія акалічнасці. Па-першае, у гэтым годзе былі значна падвышаны грашовыя даходы насельніцтва на 18%, але ж прадукцыйнасць працы павялічылася толькі на 2%, і каб падтрымаць такое павялічанае спажыванне насельніцтва, і каб не адбылося адката ў жыццёвым узроўні, то патрэбна валюта, таму што патрэбна больш тавараў, а на вытворчасць тавараў патрэбна імпарт, а імпарт это валюта, і гэта валюта будзе праядацца. І этой валюты будет проедаться больше, навод, чем пазыки державы. По моим разликам, оказывается, что на подтримание уровня споживания потребится около 3-4-5 миллиардов долларов. Другая околичность в наступном годе надо иметь на увазе не только пазыки державы, треба звертать и пазыки других субъектов господарания. Тому я больше таки скептичный в относинах до наступного года, чем мой суразмовца. Этим годом фельми Моссанда помогла вырашыць праблему за міжнагандлёвае сальда. Той знакаміты растваральны бізнес. Здаецца, што гісторыя з гэтым бізнесам закончылася, і сальда за міжнагандлёвага балансу адразу пайшло ў мінус. Глядзячы па ўсім, сітуацыя не выправіцца і наступным годам. І гэта будзе ўплываць на паніжэнне абменнага курсу рубля. Спадар Болтачка, як вы лічыце, што ў нас будзе адбывацца з гандлёвым сальда і абменным курсам наступным годам? Белорусская экономика по внешней торговле торговли вернется к своему так называемому нормальному состоянию, которое было до растворителей и разбавителей. Она уже возвращается к этому состоянию. Без этого допинга будет отрицательное сальдо, которое было в предыдущие годы от 4 до 6 миллиардов по торговле. Россия изначально заявила, что первое полугодие обеспечит загрузку нефтяных перерабатывающих заводов в Беларуси на полную катушку. Следовательно, первое полгода вполне можно жить. Ну, а второе полугодие, возможно, будет уравновешено возросшим спросом со стороны Китая и Индии на калийные удобрения, ведь они сейчас выжидают более благоприятной цены. Но все равно мы выйдем на отрицательный баланс, который был ранее, и он, конечно же, скажется на давлении на белорусский рубль. Я уверен в том, что белорусский рубль в следующем году будет поддерживаться, и даже если будет девальвироваться, то девальвироваться плавно и до уровня, который заложен в том же бюджете на 9100, возможно, чуть больше, если это давление усилится в связи с возросшими доходами населения, которые в этом году были повышены. Если эти доходы не будут скреплены в банковской системе через высокую ставку процента, то вполне вероятно, давление на курс будет возрастать, но тем не менее его сдержат там на уровне до 11 тысяч максимум, я думаю, что его могут девальвировать. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радио Свабода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Слухайте передачу «Экспертиза свободы», что чекает белорусскую экономику наступным годом. Господин Злотников, как вы думаете, что будет с замежно-гандлевым сальдо наступным годом и как это поуплывает на обменный курс белорусского рубля? Что дотычется сальдо, то мы ведаем, что уже со жнивня по товарам и оно отмовное, а начинающие еще про два месяца, и оно уже отмовное и на вову, и с товарами, и с послугами. Лепше ситуация не станет, некое отмовное сальдо будет, але треба уличивать, что наступный год будет так само вельми складанный, и есть новые факторы. Объем сусветного гандлю, он понизился в этом годе. Конец этого года мы зауважаем, что вельми быстро почали расти складские запасы по сельхоз, господарчим машинам, по нашим белазам и так далее. И может начнется уплыв вступления России в сусветную гандлевую организацию. В гандель России придут крупные гандлевые западноевропейские сетки, и я ведаю, что навод такие товары, ось, как товары меловицы, могут тратить рынок у России. Сколько ж потребно прилив сюда валюты в наступном годе, как тут не было кризисных зъяв, по моих разликах это треба звернуть и пазыки у всех субъектов, и треба додатковая валюта, каб подтримать уровень життя, який не отповедая потенциалу белорусской экономики. Это так само за счет валюты подтримать. И это складается 10-11 миллиардов доляров, який нам потребны притоку. А приток валюты, ну, який, ну, 1-2 миллиарды там Россия, 1 миллиард, может, Китай, да? Это ж не хапая, коли не будет той же приватизации або кредитов Международного валютного фонда. Напруженное становище складывается. Не такая простая ситуация, как восьмой суразмовс обрисовал. Наступным годом запланаваны рост валового внутреннего продукта на 8,5%. Это при том, что этим годом, глядячи по всем, рост этого показчика будет действовать на уровне около 2%. Возникает питание, за кошт чего такий рывок может заработать белорусская экономика? Те реальные эти планы? Спадар Болточка. Любая цифра в белорусской экономике практически может быть выполнена, нарисована, простимулирована, и валовый внутренний продукт в следующем году, в принципе, может вырасти на 8,5%. Но вопрос только, что будет после этого? Ведется борьба между администрацией президента и президентом, который однозначно выступал за то, чтобы был рост экономический, тем более пятилетку мы так и не выполняем. А с другой стороны выступает Снабков, Ермакова, которые понимают, что если обеспечить это этот рост экономический, то макроэкономическая стабильность – это уже вчерашний день, и о ней можно забыть. В следующем году будут держать ставку рефинансирования выше 30%. Это, говорила Ермакова, будет проводиться более-менее жесткая денежно-кредитная политика, если ее так можно назвать в Беларуси. Ставка будет сделана именно на то, чтобы поддержать вот эту стабильность, которая ожидается, будет после таких действий. Мой прогноз в том, что, скорее всего, и президенту докажут, что 8,5% роста ВВП – это не есть хорошо для самой экономики. Лучше поддержать стабильность, чем гнаться за непонятным показателем, который в завтрашнем днем может обернуться повторением 2011 года. То есть девальвацией, инфляцией в 108,7% и, может быть, чего-то хуже. Пане Злотнікава, вы як лічыце, наколькі рэальныя планы па выкананню тых валавых паказчыкаў, якія запланаваны наступным годам? Калі мы глядзім на другое паўгоддзе гэтага года, мы бачым у эканоміцы абвал. У трэцім квартале панізіўся ВВП, што датычыцца аб'ёму прамысловай вытворчасці, то яна панізілася ў другім квартале ў параўнанні з пачаткам года на 25%. Пачалі расці запасы на складах у апошнія месяцы. Ідзе якісьці спад у эканомікі зараз. Гэты спад, ён незаметны, таму што статыстычны камітэт дае лічбы за 10 месяцаў гэтага года, у параўнанні з 10 месяцамі там мінулага года і гэтак далей. Калі вось такім параўнанні, то да, нейкі такі застаецца яшчэ рост валавога ўнутранага прадукта. А калі мы паглядзім вось у другую дынаміку, другое паўгоддзе ў параўнанні з першым паўгоддзем, мы бачым такі вось спад. У мяне такое пытанне, а як астанавіць гэты спад? Калі многа фактараў працуе на тое, каб мы аказаліся яшчэ ў больш глыбокай яме. Таму я не веру ў тыя лічбы, якія там рысуюць на наступный год, коли вось рисуют и не могут остановить спад. По поводу вот этого спада, который идет во второй половине 2012 года, я бы не назвал это спадом, это скорее очищение организма белорусской экономики от растворителей-разбавителей. Ведь первые полугодия именно за счет роста промышленного производства в нефтепереработке был вот этот вот быстрый такой там 3-4% рост ВВП, то есть валового внутреннего продукта. А сейчас он очистился от растворителей-разбавителей и возвращается в свое вот текущее состояние. То есть я бы не назвал это спадом, скорее возвращение в состояние конца. Это не совсем так, по моим разликам, только 1/3 частка, возможно, оправдана этими растворальниками, разбавляльниками. Да. Але мы бачим, что, например, по Белазу, коли в минулом году не было за товары на складах, так зараз двухмесячная программа Белаза на складе, и так по многим товарам машинобудования. И это в другой половине года проявилось еще больше. И мы ведаем, что и самое может быть и головное, что не в нашу корысть изменяются ценовые умовы знешнего гандлю, вельми хутка в другим поводе, так? Так что не только по растворальникам, разбавляльникам, так? И растворальники не могли дать 25% падения вытворчества промысловой продукции. Они могли дать, ну, там, 10-11%, но не 25, так что не все так просто. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чекает белорусскую экономику наступным годом». У передачи удельничают экономист Леонид Злотников и эксперт либерального клуба Антон Болточка. Вел передачу Валер Карвалевич.